50. В доме было удивительно тихо. Кэт выпустила Вуки погулять в сад. Ей надо было вывести его на улицу, но из нее и так будто выкачали всю энергию, так что она освободила себя от этой повинности. Сэм сводит его позже. Ему нравилось гулять. Мефисто спал, компактно свернувшись в клубок рядом с пустой коробкой из магазина продуктов, стоявшей у духовки. Чем старше он становился, тем больше времени он так проводил. Она не могла вспомнить, когда последний раз могла позволить себе роскошь побыть дома в одиночестве. Она выпила стакан молока и съела банан. Наверху, на прикроватной тумбочке, ее ждала книжка Энн Тайлор «Катушка синих ниток». Оставался как минимум час, прежде чем кто-нибудь придет. Целый час, в который Кэт сможет полностью погрузиться в книгу. Она сняла ботинки, джинсы и свитер, прилегла, натянула на себя одеяло. На нее навалилась непреодолимая усталость, как будто ей к лицу прижали платок с хлороформом, так что не успела она прочесть одной страницы, как заснула. День прошел, солнце сделало круг на небосклоне. В доме стояла плотная, как войлок, тишина. Она проснулась, увидев во сне Криса, который взбивал над ней градусник, неодобрительно качая головой. Открыв глаза, она увидела стоящего над ней Кирана. «Бедная деточка, я тебя не так давно знаю, что уж тут поделаешь, но я даже не знал, что ты спишь днем». Он присел и взял ее за руку. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет-нет, я чувствую себя нормально, просто меня сморило. Меня как будто грузовик с кирпичами переехал. Господи, сколько времени?» «Да какая разница? Это неважно. Саймон внизу, и мы собираемся приготовить ужин. Как насчет того, чтобы я наполнил тебе ванную и принес выпить, если ты действительно нормально себя чувствуешь? Когда захочешь, можешь спуститься к нам, а мы уж там все организуем. А ты просто побездельничай. О, еще звонили из больницы. У твоего отца нет никаких проблем с сердцем, но у него плеврит, и завтра ему сделают рентген левого легкого. Можешь позвонить им, если хочешь. Ему дали новые лекарства, и желательно, чтобы он поменьше разговаривал. Как ты понимаешь, для него это довольно проблематично. Все хорошо». Кэт наблюдала за ним, пока он говорил. Его продолговатое лицо выражало бесконечную заботу и беспокойство. Она заметила несколько седых волос в его темной волнистой шевелюре, там их, где раньше не было. Она почувствовала себя виноватой из-за сна о Крисе, хотя понимала, что это зависит не от нее. Но, возможно, этот сон был своего рода тревожным звоночком. Она продолжает цепляться за прошлое и слишком равнодушна, или, по крайней мере, недостаточно внимательна к тому, что имеет сейчас. «Ты святой. Я согласна абсолютно на все, что ты сейчас предложил. И спасибо тебе». Он улыбнулся с искренним удовлетворением, как будто она только что подарила ему нечто очень ценное. И она увидела, что он был действительно встревожен и очень сильно хотел что-нибудь для нее сделать, что-то ей дать. «Так, сперва ванна, а потом бокал вина, джин с тоником». «Прекрасно. Джин с тоником, пожалуйста». «Мам!» На лестнице раздался голос Сэма, а потом его шаги. «Можно я зайду?» «Привет, Сэмбо. Ты какой-то очень довольный». «Так и есть. Я получил работу». Киран шел к лестнице, но остановился. «Это только для материнских ушей?» «Нет-нет, тебе тоже можно». «Что за работа?» «Я теперь санитар в Бевхэмской центральной. Если ты не против, начинаю на следующей неделе». Через пару часов, а также после нескольких порций жареной семги с брокколи и малины со сливками, Феликс заснул, Кэт вернулась в постель, чтобы почитать, Сэм к себе в комнату смотреть «Игру престолов», а Киран с Саймоном заняли кухню, поставив на стол оставшуюся бутылку шираза. «У меня сегодня особо не было времени спокойно подумать. То одно, то другое. Но по пути из главного офиса я успел поразмышлять о том, что ты мне сегодня рассказал. Два момента. Ты сейчас на полном окладе, хотя все еще официально на больничном, так что никаких проблем с тем, чтобы самостоятельно продолжать расследование по делу, Стил нет. Однако, пока что у меня недостаточно ресурсов и в плане людей, и в плане денег, чтобы тебе особо помочь. Но у меня такое предложение. Если тебе нужен человек, чтобы куда-то сходить или что-то перепроверить, сам ты совсем просто не справишься. Можешь взять кого-то не очень занятого в текущих делах из уголовного розыска. Одолжить на день, скажем. Если в какой-то момент ты представишь мне железобетонный аргумент, что тебе нужно больше, я рассмотрю этот запрос очень серьезно. Но пока, боюсь, это все. От меня ты получаешь полный карт-бланш. Ты можешь ходить куда угодно, разговаривать с кем угодно, при этом ни о чем не докладывая. Только если сам не почувствуешь такой необходимости. Это большее, что я могу сделать. Понятно, спасибо. Я рассчитывал продвинуться немного дальше сегодня, но из-за этой ситуации с папой... Неважно. Я сузил область задач, и теперь точно знаю, на чем мне нужно сфокусироваться завтра. Есть пара прямо-таки зияющих дыр. Я понимаю, что невозможно пройтись по всем следам и перепроверить их, тем более они были горячими, сколько, 24-36 часов максимум. Потом они остывают. Но штука в том, что они никогда окончательно не исчезают. Я полностью уверен, что каких-то людей вообще не допросили. Или допросили вскользь. И что с кем-то из них, естественно, в том случае, если они еще здесь, стоит поговорить снова. Больше всего времени займут их поиски. И именно на этой стадии даже несколько часов чужой помощи будут полезны. Нужно выяснить имена и телефоны. Узнать, не переехал ли кто. И если переехал, то куда. Теперь это стало гораздо проще, но все равно отнимает время. Можно надеяться на какую-то поддержку от гражданского персонала? Вряд ли. Они так же загружены, как и мы. Понятно. Мне нужно выяснить нечто достаточно важное, чтобы ты выделил мне ресурсы. Если мне это удастся. Киран кивнул и налил оставшееся вино им в бокалы. «Пока мы не сменили тему», — сказал Саймон. «Нет никаких вестей от миссис Стил. В прошлый раз ты говорил, что она не собирается отступать». «На самом деле нет. Но она подала заявку на посещение Рассена в тюрьме. И ее приняли. Она ездила туда на прошлой неделе». «Черт возьми, удивительно, что он согласился. И она не выходила на связь с тех пор?» «Ни слова. Я знаю об этом только потому, что получил письмо от начальницы тюрьмы. Просто уведомление». «Смелость или безрассудство?» «И того, и другого понемногу», — Киран поднялся. «Я хочу посмотреть запись Формулы-1. Интересуешься?» Саймон не интересовался. Большинство видов спорта, за исключением крикета, оставляли его совершенно равнодушным, но мотоспорт в особенности. «Я хочу еще немного порыться в файлах. Костьми лягу, но добьюсь от тебя полного возобновления расследования». Но прежде чем он успел открыть компьютер, на кухню зашла Кэт, за ней Сэм, и они громко обсуждали его новую работу. «Мама считает, что я сошел с ума». «Вовсе нет, я считаю все нормально, пока что. Просто ты даже не представляешь, какие мысли будут у тебя в голове, когда ты отработаешь свою первую смену». «Отличная идея, Сэм. Если очень повезет, через пару лет тебя могут повысить до служителя морга». Саймон шутливо закрыл голову руками, когда его племянник накинулся на него. «Я не хочу бездельничать, но пока еще не решил, на кого хочу пойти. Я думал, вы меня поздравите». «Ну, я тебя поздравляю. Очень разумно, Сэм», — сказал Киран. «Нет смысла идти в университет, если не уверен, что хочешь изучать. И нет смысла начинать карьеру, пока ты не определился по поводу нее окончательно. Потому что и медицина, и полицейская работа — это не легкая прогулка, как всем тут прекрасно известно. К тому же, поработав санитаром в больнице, ты увидишь этот мир изнутри. Плюс испытаешь замечательное чувство локтя. Тебе понравится. Пойдешь со мной смотреть «Формулу-1»?» «Давай». Кэт уселась напротив Саймона. «Я люблю своего мужа», — заявила она. «И я правда стараюсь разделять все его интересы, но это же просто невозможно». «Для меня тоже. Ты правда не переживаешь насчет Сэма?» «Меня это слегка застало врасплох, но это же тупик». «Это не на всю жизнь, сестренка». «Я понимаю, и Киран прав. Он поднял собственную задницу и сделал это для себя. Мне не на что жаловаться».